Сейчас сложилась такая тенденция, что очень хорошие спортсмены с большими рекордами начали комментировать каких-то героев боевых действий, таких как Стрелков, Моторола, Гиви. Я считаю, что ребята, конечно, это делают зря. Почему? Потому что, чтобы комментировать этих людей, которые бегали с автоматами много в молодости, у Стрелкова лично 5 компаний, где он участвовал. У Моторолы 2, у Гиви 1. И многие из этих людей погибли, значит, на фронте, да? На них были совершены покушения спецслужбами, были убиты. То есть эти люди уже стали, значит, легендарными личностями при жизни. И когда люди, которые не бегали с автоматами, а занимались спортом, начинают, значит, как-то критиковать или комментировать те или иные события, то, ну, как минимум, это неправильно. Это все то же самое, что если бы я начал учить Федора Емельяненко, как ему надо, значит, проводить поединки. Вот. Чтобы комментировать какие-то наши моменты, да, военные, нужно как минимум побегать с нами с автоматами. Хотя бы, там, я не знаю, не сейчас, а раньше, или сейчас первая там компания была, да. Поэтому как минимум, ну, это выглядит смешно. Хотя вроде бы ребята все здравые, спортивные, хорошие спортсмены, ведут свои блоги, привлекают молодежь в спорт. Но чтобы критиковать Стрелкова, человеку, который не был с ним в отряде или не был с ним, значит, в обороне Славянска, ну, как минимум, это выглядит очень смешно. Надеюсь, ну, как бы люди здравые, и до них это дойдет.